а потом 20-летний Реник выстрелил дуплетом, забросив дважды за 1,5 минуты. Джереми провел достаточно сильный сезон, набрав 70 очков. Хороший результат для дебюта, но особыми бомбардирскими качествами он не запомнился. 29 шайб – это не тот результат, чтобы о тебе говорили как о крутом завершителе атак. О чем говорить, если за всю регулярку он ни разу не забивал больше одной шайбы за игру, а тут сразу две. 4-2 после 40 минут игры – это не тот результат, который хоть что-то гарантирует, но Чикаго очень грамотно задушила наши попытки хоть что-то изменить, а в концовке мы получили 5-ю в уже пустые ворота. Итог выезда в Иллинойс в принципе закономерен, и, можно сказать, что приемлем. Мы взяли один матч и лишили Чикаго преимущества своей площадки. Теперь если мы возьмем все игры, которые будут сыграны на нашем льду, то пройдем дальше. Во второй полуфинальной паре нашего дивизиона Сент-Луис второй раз не оставил шансов Торонто. Халл как будто не заметил того, что регулярка кончилась, и продолжил свои бомбардирские подвиги. Можно сказать, что вторую домашнюю встречу именно Бретт выиграл для своей команды. 4-1 в пользу блюзменов, и на счету Халла 2+2, и это при том, что обе передачи на самом деле были бросками, после которых партнеры 16-го номера добивали в ворота. В дивизионе Смайта царила Альберта. Что Калгари, что Эдмонтон, выиграли вторые домашние матчи и поехали на гостевые части своих серий, имея комфортное преимущество. Самое главное, что и Ванкувер, и Лос-Анджелес смотрелись достаточно слабо на фоне своих соперников, те же Кануки были совершенно на себя не похожи, если сравнивать с первой игрой. Так что скорее всего финальная серия этого дивизиона будет разборкой команд из одной канадской провинции, этаким дерби. Аналогично ситуации в Смайте развивались события и в Патрике. Рейнджерс второй раз обыграли Айлендерс, а Вашингтон одолел Нью-Джерси. Самая ровная ситуация пока что складывалась в дивизионе Адамса, в котором проигравшие в первых матчах команды взяли реванш и сравняли счет в своих сериях. Бостон, ведомый находящимся в отличной форме Кимом Нили, взял убедительнейший реванш у Хартфорда 6-1, а Монреаль ничего не пропустил от Баффало и забросил две шайбы. Понятное дело, что плей-офф только набирал свои обороты, но то, что сборная Советского Союза может перед грядущим чемпионатом мира получить серьезное усиление, было вполне вероятным событием. Команду Вячеслава Васильевича могли усидеть сразу 5 хоккеистов. Тройка нападения из Ванкувера, Крутов, Ларионов, Лукиянов и вечная первая пара защитников сборной, Фетисов, Касатанов. Понятное дело, что это все теоретические расклады, и к этим 5 хоккеистам могут присоединиться и игроки из Миннесоты, например, но я всеми силами постараюсь этого избежать. После возвращения из Чикаго Пейдж не стал уподобляться советским тренерам и запирать команду на базе. Он вообще был этаким либералом от хоккея и этим отличался от авторитарного Баумана. Правда, в отличие от нынешнего тренера Миннесоты, Скотти уже всем все доказал, и в прошлом сезоне именно диктаторские методы работы главного тренера Миннесоты принесли свои плоды. Как будет в этом сезоне, мы узнаем совсем скоро. 7 апреля мы с Биккой провели в городе. Миннеаполис хоть и считается северным городом, но в начале апреля он уже зеленый и теплый. Мы покатались на велосипедах в парке неподалеку от моего дома, потом погуляли в даунтауне, пообедали, а потом зашли в пару бутиков на Николет Молл. Там я легко и непринужденно оставил почти $2000, потратив их как на Бикку, так и купив подарок маме. С фантазией у меня туговато, так что в Нижний Тагил, помимо прочего, полетит очередная ювелирка. Потом меня узнали болельщики North Stars, и приятная прогулка закончилась. Вокруг быстро собралась толпа из человек 30, и пришлось работать суперзвездой, давать автографы, фотографироваться, жать руки и слушать напутствия разной степени красноречивости. Что ж, без этого нельзя. В итоге домой мы вернулись уже под вечер. Майк, с которым по-прежнему делили жилплощадь, укатил на семейный ужин к своей подружке, и мы с Биккой остались вдвоем. Так что разными интересными делами я с моей девушкой начал заниматься в гостиной. Потом мы переместились в гидромассажную ванную, и только через часа два оказались в спальне. «А как у вас в Союзе проходят помолвки?» — спросила меня Бикка перед сном. С осени прошлого года она переехала ко мне. У них в университете, впрочем, как и в большинстве подобных учебных заведений, первокурсники были обязаны жить в кампусе, но как только она перешла на второй курс, это требование можно было не соблюдать, чем она и воспользовалась. Я был не то что не против, а наоборот, только за. Не то чтобы я так уж сильно хотел на ней жениться. Можно сказать, что я даже не думал об этом. Но так было просто удобно. Мне с ней хорошо, уютно и комфортно. Плюс секс, чего греха таить, у нас превосходный. Но этот вопрос, очевидно имевший двойное дно, застал меня врасплох. Хотя то, что у Бекки на меня планы, было понятно уже давно. И в этом не было ничего удивительного. Обстоятельства нашего знакомства, как-никак я спас ее брата и сестру, и моя нестрашная внешность вкупе с интересной суммой на банковском счете, славой и блестящими перспективами, все буквально подталкивало ее к желаниям. Да никак, на самом деле, делается предложение, подается заявление, а потом свадьба. Как это, никак, удивилась она, это же не романтично. Вы что, кольца на помолвку не дарите? Нет, не дарим, ответил я. Зачем, разве отсутствие, или наоборот, наличие кольца на пальце заменяет чувство? К тому же на свадьбе-то все равно жених с невестой обмениваются кольцами. Ужас какой, вздохнула она, не представляю невесту без помолвочного кольца. И что за заявление ты упомянул, куда оно подается? В коммунистическую партию, тебе что, партия может запретить жениться? Услышав это, я засмеялся. Странные люди эти американцы, мало того, что они абсолютно все меряют со своей колокольни и только свой образ жизни считают правильным, так еще и в отношении других руководствуются какими-то своими, совершенно дикими представлениями. Взять, например, Бекку и меня, она вроде бы умная девушка, да и я постоянно рассказываю, как на самом деле обстоят дела в СССР, но нет, периодически проскальзывает что-то подобное. Поначалу она вообще считала, что за нее будут следить агенты КГБ, чтобы она, не дай бог, не завербовала меня в ЦРУ. Теперь вот это, про коммунистическую партию. Во-первых, я не член коммунистической партии. Хельмут и Влад, да, коммунисты, а я нет. Как это нет? Тут же возмутилась Бекка, а как же вот это? Она как есть, полностью обнаженная, выскользнула из кровати и прошлепала босыми ногами в гардеробную. Зажгла там свет и через несколько секунд появилась в моем пиджаке, в котором я ходил на прием к президенту Бушу. «Вот это что?» – торжествующе повторила она свой вопрос и щелкнула пальцем по лацкану пиджака, на котором висел мой комсомольский значок. Обычно я не носил его, вот еще мне делать нечего. Но когда Миннесота узнала, что ее приглашают в Белый дом, я не поленился и прикрепил это алое знамя с профилем Ленина на лацкан пиджака. Тогда я решил, что так будет правильно. Наверняка общая фотография попала куда следует, и было не лишним дополнительно показать товарищам в одинаковых ботинках и прочим чиновникам, что я на правильной стороне. Плюс хоть я и живу и играю сейчас в США, но мне не нравится американская уверенность в собственной исключительности, и хоть сейчас у нас и идет перестройка, но мне захотелось сделать нечто подобное. Щелкнуть по носу господина президента. Хотя бы так, видом комсомольского значка в овальном кабинете. Это, кстати, у меня получилось. Буш явно был удивлен. Это не значок члена партии, милая. А что это? Как бы тебе объяснить? Я член Коммунистического союза молодежи. Это, скажем так, подготовительная ступень для партии. Члены этого союза потом обычно вступают в партию, но это не обязательно. Я, например, не собираюсь этого делать. Не собираешься? Точно? Пытливо спросила меня Бекка. Точно, не собираюсь, повторил я. Ну да, был бы на дворе год этак 80-й. То никуда бы я не делся, со временем наверняка бы стал коммунистом, но сейчас-то 90-й год, и скоро КПСС вместе со всей страной станет историей, правда практически сразу появится КПРФ, но это, прямо скажем, пародия на ту самую коммунистическую партию, которая, по моему мнению, к тому же очень быстро станет коммунистической только по названию. Ну какие из миллионеров и бизнесменов коммунисты? Это, вместе с массовым забегом членов этой партии в религию, просто насмешка над самой коммунистической идеей. Так все-таки, если не в партию вы подаете заявление, то куда? В специальное учреждение, дворец бракосочетаний. Объяснять, что такое ЗАГС, я не стал. Во-первых, я и сам плоховато ориентируюсь во всей этой советской бюрократии. А во-вторых, Бекке это не нужно, там проводится церемония и оформляются бумаги. То есть вы и в церкви не венчаетесь? Ну почему? Что раньше, что сейчас, если жених с невестой верующие, то они могут и обвенчаться. Просто у нас религиозные обряды ничего не значат для государства, оно у нас светское. Поэтому без дворца бракосочетания никуда. Да и здесь, на самом деле, тоже и без церкви обходится. Какая в Вегасе церковь? А там тебя за двадцатку поженят, и даже кольца выдадут, улыбнулся я. Ну нет, моя свадьба будет в церкви, мечтательно сказала Бикка, с красивым белым платьем, органом, подружками невесты и всем остальным. Но если тебе так уж нужен твой дворец бракосочетаний, то можно устроить и две церемонии, я не обижусь. Так, стоп, притормозите, брачная полиция, сказал я, сгребая Бикку в свои объятия. Мы разве куда-то торопимся? Ты же вроде говорила, что сначала хочешь университет закончить. Но планы-то можно строить уже сейчас, ответила она. Ловко выскользнула из моих рук и скинула с плеч пиджак. Ну да, планы можно строить уже сейчас, мысленно повторил я слова Бикки. Когда та заснула, это точно. Вот только мне нужны совсем другие планы строить. Женитьба для меня дело далеко не первостепенное. С этими мыслями я тоже заснул. Завтра третий матч серии с Чикаго, и его нужно выиграть. 8 апреля 1990 года. Блумингтон, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Стадион Метрополитан Центр. Розыгрыш Кубка Стэнли. Третий матч полуфинальной серии в дивизионе Норрисе между командами Миннесота Норд Старс и Чикаго Блэк Хаукс. Счет в серии 1-1. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Итак, мы удовлетворительно провели первые две игры серии, и теперь нужно сделать работу над ошибками и взять свое дома. Все необходимое для этого у нас есть. Команда потихоньку набирает обороты в части физической формы вернувшихся после длительного простоя хоккеистов, а те, кто тащил на себе тяжесть регулярного сезона, все еще находится в тонусе. Я и Майк так вообще держимся бодрячком. Пожалуй, что прямо сейчас центры первого и второго звена у Миннесоты готовы лучше всех остальных игроков. Единственное, что немного портило настроение, так это очередная травма Артура. Вот же невезение. Он, как и остальные вернувшиеся в состав, был готов играть, и мистер Пейдж официально объявил, что третью игру серии начнет как раз Ирби. Третьяк в концовке второй игры выглядел уставшим, но уже на раскатке наш основной вратарь получил максимально нелепую травму, которая будет очень дорого стоить менеджменту медцентра. На Ирби упало плохо закрепленное заградительное стекло, и упало так удачно, что Артур повредил сухожилие на правой руке. Плей-офф для него закончился, не успев начаться. Третьяку пришлось выйти в старте, а место на скамейке занял экстренно вызванный Миллис. Я, как и все, надеялся, что ему не придется вступать в игру. Ермо отличный парень, но он совершенно не тянет уровень НХЛ. Инцидент с Ирби порядком испортил всем нам настроение, но дураков считать, что это недоброе предзнаменование, не было. Третьяк отличный кипер, и он не подведет. А Чикаго-то приехала не просто играть. Они приехали самым натуральным образом умирать на площадке. Такого настроя и такой физической готовности мы от гостей никак не ожидали. Казалось, что они поставили на этот матч все. Игроки в красно-черных джерси показывали очень агрессивный и энергозатратный хоккей. Высокий прессинг, скорость и очень много бросков. Вот что Чикаго решила нам противопоставить. И это давало свои плоды. Нам приходилось очень тяжело на обеих сторонах площадки. За первые 8 минут игры нападение Миннесоты сподобилось сделать всего 3 броска, тогда как наши оппоненты имели на своем счету 9. Если бы не Третьяк, то наши шансы в этой игре можно было бы уже считать исчезнувшими, но Влад продолжал делать то, что он делал и в предыдущих матчах. Он держал нас в игре. Самое эффектное спасение всей серии Третьяк совершил в середине первого периода. Мой тройка вместе с парой Гиллис, Мёрфи провалилась в центре, и на одинокого третьяка выкатилось сразу 2 игрока Чикаго, Крейтон и Савар. Последний получил передачу от своего партнера, показал обманное движение и вместо броска сделал обратный пас. Крейтон бросал, казалось, в пустые ворота, но отчаянный прыжок третьяка не дал шайбе попасть в ворота. Полет Влада Рыбкой наверняка будут крутить по телевизору вплоть до начала следующего сезона. До конца первого периода у Чикаго было еще как минимум 4 отличных возможности забросить, чего стоят хотя бы 2 штанги в ситуации, когда нападающие гостей уже оставили нашего кипера неудел. Но мы не пропустили, за что должны были благодарить исключительно легенду ЦСКА и сборной Советского Союза. И не пропустив в первом периоде, на второй мы вышли совсем другой командой. Первое. 5-я и 6-я минуты стали для нас счастливыми. Все начал Брайан. Беллоус наконец-то набрал необходимую форму и, получив от меня передачу в центральном круге, он в образцово-показательном проходе обыграл 3 полевых игроков Чикаго, а потом и кипера. провалившего первый матч Бильфора, во втором сменил Шеве, и он же начал третью встречу. Вот ему-то над плечом и попал Биллоус. 1-0. На четвертой минуте второго периода Савар чуть было не отправил на больничную койку Балдириса. Силовой был очень грязный, и Хельмут смог вернуться в игру только в начале третьего периода. В итоге двойной малый штраф. Я вышел на вбрасывание, выиграл его, и после моей передачи Толя Семенов бросил в касание. Шевье отбил его бросок, но очень удачно для нас. Шайба оказалась у меня под ногами, и я, имея дефициты времени и пространства, сумел добавить ее в ворота. 2-0. И мы все еще имеем большинство. Спустя всего 40 секунд за своего более опытного партнера по звену отомстил Мадана. Он и Штясны вошли в зону Чикаго, и, не дожидаясь остальных игроков спецбригады, парни разыграли простую, но эффективную двоечку. Петер отдал Мадана под бросок, и мой приятель попал так, как нужно. 3-0. Через полторы минуты Реник, вернувшийся на площадку Савар, отквитал одну шайбу, но нас было уже не остановить. Арчибальд и дважды Мерфи забросили до конца второго периода, и на третий вышел уже Бильфор. 5-1 за 20 минут до конца. Эти 20 минут отыграл куда удачней, чем первый матч, но все равно пропустил. За 5 минут до конца у меня и Майка Гартнера получился ремейк момента Чикаго в первом периоде, но мы, в отличие от Савара и Крейтона, были куда эффективнее. Гартнер все сделал сам и выложил мне шайбу тогда, когда у Бильфора уже не было шансов. Мне оставалось только попасть в пустые ворота. 6-1. Люблю теннисные аналогии, поэтому гейм, сет, матч. Мы забрали третью игру серии и снова повели. Отлично. Глава 17. 9 апреля 1990 года. Нью-Йорк. Офис НХЛ. Первый раунд плей-офф шел своим чередом. В каких-то сериях все было практически ясно, а где-то наоборот страсти только разгорались, и интрига была жива. Нынешний розыгрыш Кубка Стэнли был богат на остросюжетные противостояния и острые противостояния. Чего стоит хотя бы дуэль нового и старого клубов Уэйна Грецки. Да, в ней все шло к тому, что Эдмонтон без особых проблем возьмет верх, но никто не скажет, что сам по себе сюжет неинтересный. То, как звено Мессе играло против тройки Грецки, было самым настоящим украшением этого плей-офф. А сам Марк всеми назывался чуть ли не главным фаворитом в борьбе за Харт-трофи, помешать которому могло только искаженное восприятие Грецки большинством хоккейных журналистов. Уже сейчас, находясь на своем пике, последний смог стать практически божеством для очень и очень многих. Понятное дело, что если бы не скомканный сезон у Семенова, то именно русский второй раз подряд взял бы и Харт, и Арт-Росс, но вмешалась та самая авария. Благодаря ей канадцы смогли вернуться в свою привычную парадигму тотального превосходства своих игроков. Ситуация с Миннесотой, кстати, была еще одной замечательной интригой всего сезона. Шило в мешке не утаишь, и то, что генеральный менеджер команды Бобби Кларк и новый главный тренер Пьер Пейдж практически проигнорировали прямое указание владельца команды Нормана Грина и не слили этот сезон, надеясь на высокий пик, знали очень и очень многие. Это с одной стороны добавило симпатии Кларку и Пейджу среди, скажем так, простых любителей хоккея, пусть даже и занимавших должности или работавших журналистами и аналитиками, а с другой стороны создало для них же очень хреновую репутацию у возможных работодателей. Никому не хочется, чтобы на него работал человек, который считает себя умнее своего нанимателя. Так что Кларк, что Пейдж, ходили сейчас по очень тонкому льду. Если результатом их демарша не станет как минимум финал конференции, то работу обоим будет найти очень и очень трудно. А желающих, чтобы Миннесота провалилась, было хоть отбавляй. Никто не любит выскочек, особенно таких наглых, да к тому же еще и ломающих правила игры. Восток тоже был полон своих интриг, но Запад уже традиционно куда богаче как в событийном и сюжетном плане, так и в чисто игровом. Но игра игрой, а деньги деньгами. И совещание было посвящено как раз им. Большой телевизионный контракт, первый за 20 лет, был все ближе, и благодаря двум последним сезонам можно было смело надеяться на то, что сумма, которую получит лига, а с ней и клубы, будет очень значительная. И этот контракт, пусть даже и только планирующийся, стал тем катализатором, благодаря которому в НХЛ все отчетливо звучали разговоры о расширении лиги. Тем более сейчас, благодаря фактическому падению железного занавеса на рынке, образовался переизбыток очень квалифицированных хоккеистов. Одними только игроками из Советского Союза уже можно было укомплектовать дополнительную команду НХЛ, и эта команда наверняка боролась бы за самые высокие места. Поэтому если раньше расширение лиги сдерживалось боязнью ухудшить качество игры, а с ним и интерес к лиге со стороны телевизионщиков и рекламодателей, то теперь напротив, требовалось больше игр, больше команд, больше арены, больше рекламных рынков. В тот день было принято сразу несколько решений, касающихся сразу трех будущих команд и одной существующей. Все эти решения требовали голосования, и все они в итоге были приняты. Первым на повестке дня стояло расширение лиги на одну команду в сезоне 1991-1992. Решение было проголосовано единогласно, тем более, что это совещание было далеко не первым, на котором это обсуждалось. Оттаву, которая уже более полувека не имела своей команды в НХЛ, снова прокатили. НХЛ нуждалась в новых рынках, и счастливым обладателем 22-й команды НХЛ должен был стать Сан-Хосе. Для того, чтобы это стало возможным, НХЛ одобрила заявку бывших владельцев Миннесоты, братьев Гордона и Джорджа Гандов. Названия команды пока не было, его должны были выбрать болельщики будущей франшизы. Вторым пунктом, по которому голосовали хоккейные функционеры, было дальнейшее расширение лиги. В результате единогласно было решено, что в сезоне 1992-1993 лига должна состоять уже из 24 команд, и, соответственно, желающие организовать свой клуб НХЛ могли начать готовить заявки. Все это было предсказуемо, и в чем-то даже скучновато. Но вот третий пункт повестки дня вызвал самую настоящую бурю. При этом больше всего возмущались как раз братья Ганды. «Господа», — взял слово Норман Грин, владелец Миннесоты, «прошу Национальную хоккейную лигу одобрить переезд моей команды Миннесота Норд Старс на новый рынок». «Норман», — вскочил со своего места Гордан Гант, «какого хрена ты творишь? Мы с Джорджем продали тебе команду под твои гарантии, а ты их нарушаешь». «Нет, Гордан, не нарушаю. Частью нашей сделки были мои обязательства по финансированию команды. Они, эти обязательства, выполняются. Но ты, видимо, забыл, что еще одной частью сделки было еще и соглашение о намерениях со штатом Миннесота, который должен был обеспечить финансирование строительства новой арены для моей команды. Эта часть сделки нарушена. И я, как владелец North Stars, имею полное право обеспечить безопасность моих вложений и перевести команду туда, куда сочту нужным». «Мистер Гант», — взял слово президент НХЛ Зиглер, — «уверяю вас, что наши юристы уже изучили документы. Мистер Грин действительно полностью выполняет свои обязательства, чего не скажешь о правительстве штата Миннесота. Поэтому я, как президент Национальной хоккейной лиги, не вижу причин отказывать мистеру Грину в возможности поиска нового города базирования его команды». «Норман, у тебя уже есть конкретное предложение?» «Да, Джон», — откликнулся Грин, — «конечно есть. В сезоне 1992-1993 я хочу перевести команду в Техас, а именно в Даллас. У меня уже есть финансовые гарантии, подписанные лично губернатором Клеменсом и мэром Далласа госпожой Штраус. Если мне не изменяет память, Норман», — к разговору подключился Гилл Штейн, вице-президент НХЛ и будущий сменщик Зиглера на посту президента, — «ты вел переговоры с Анахаймом насчет переезда». «Да, и был близок к заключению сделки. Мы даже согласовали название «Лос-Анджелес Старс», но из-за Джорджа и Гордона эти переговоры пришлось свернуть. Слишком много хоккея получалось в Калифорнии. Так что Даллас, Даллас Старс, так я планирую назвать команду. Тем более, что Техас – это штат одинокой звезды. Название точно всем понравится. А Даллас не слишком ли северный город для хоккея?» Смеясь, задал вопрос Эдвард Джей Дебартоло старший, застройщик, член списка богатейших американцев, по версии журнала Forbes и владелец Питтсбург Пингвинс. «Норм, может быть, тебе лучше перевести команду в Атланту или лучше сразу в Майами? Еще там поесть», — поддержал Дебартоло Майк Ильич, владелец Детройта, хоккей на берегу Мексиканского залива. «Норман, подумай над этим», — в ответ все собравшиеся засмеялись, и очень громко. «Ценю ваше чувство юмора, джентльмены, но я уверен в правильности своего решения. Даллас представляется мне идеальным кандидатом. Я не вижу причин отказывать Норману в праве на переезд его команды и ставлю этот вопрос на голосование», — подвел черту под обсуждением президент Зиглер. «Я могу поговорить с остальными владельцами команд?» — тут же спросил Гордон Гант. «Я против, и у меня есть аргументы, которые могут быть убедительными». «Нет, Гордон, не можешь. Тут же отреагировал Грин. Твоей команды пока что нет в НХЛ, так что ты не имеешь права голоса в этом вопросе и не имеешь права влиять на других владельцев. Я специально уточнил. Я правильно понимаю, что в случае переезда в Даллас звезды уберутся из дивизиона моей команды? Спросил Майк Ильич. Нет, скорее всего они останутся в том же дивизионе, но из-за расширения квинтет станет секстетом, ответил Зиглер. Ясно, жаль, но я в любом случае не против. Ильич и правда был немного расстроен. Владельцы остальных команд его прекрасно понимали. Прошлый сезон очень наглядно показал, кто в Норрисе сейчас шериф. Да и в этом розыгрыше оптимизм насчет шансов Чикаго пройти первый раунд сменился унынием. Чем дальше ты находишься от такой команды, тем лучше. В результате переезд Миннесоты был одобрен. Сезон 1992-1993 команда должна была начать уже в новом городе. Дебартоло и Ильич шутили о Флориде не просто так. Весь хоккейный мир Северной Америки в это время, смеясь, наблюдали над еще двумя братьями, Филом и Тони Эспозито. После увольнения из Нью-Йорк Рейнджерс Фил буквально загорелся идеей об организации хоккейного клуба в районе Тампа-Бэй. Притом неважно где, в самой Тампе, Сент-Питерсберге или Клирватере. Большой Фил всегда был упорным, ну или упоротым, кому как нравится, и все знали, что если он что-то вбил себе в голову, то будет идти до конца. Поэтому когда он узнал о грядущем расширении лиги и том, что до декабря этого года НХЛ ждет заявки от возможных клубов, то развил бурную деятельность с кучей встреч и обещаний неба всем, кто мог дать на его проект деньги. И учитывая его кипучую энергию, никто не сомневался, что он как минимум подаст заявку. На тот момент еще никто не думал, что такая глупость, как клуб НХЛ на берегу Мексиканского залива возможна. Что до новости о переезде Миннесоты в Техас, то и лига, и мистер Грин решили отложить объявление до конца сезона. Все понимали, что эта новость произведет эффект разорвавшейся бомбы, и никто не хотел портить плей-офф для Миннесоты, которая даже несмотря на все свои проблемы, уже котировалась выше Чикаго и вполне могла пройти в финал дивизиона. Второй домашний матч с Чикаго мы забрали. Не без труда, но забрали. Игра, состоявшаяся 10 апреля, началась для нас очень неудачно. Черные ястребы забросили две быстрые шайбы, а под занавес первого периода мы получили еще и третью. Стив Лармер поучаствовал во всех голах своей команды. Открыл счет, сделал первую передачу в моменте со вторым голом, а потом сделал дубль. Вторую 20-минутку Чикаго начало закрывшись и максимально упростив свою игру. Все для того, чтобы быть как можно более надежной командой и минимизировать наши шансы. Пришлось нам приступить к долгой и планомерной осаде ворот Бильфора, которому снова доверили место на последнем рубеже. Если бы Миннесота играла в сильнейшем составе, то я уверен, что мы справились бы куда как быстрее и эффективнее. Все-таки не зря говорят, что кубок выигрывает оборона и баттом 6. С первым у нас плюс-минус все наладилось, а вот с нижними звеньями ситуация пока что не столь радужная. Там, конечно, тоже есть светлые пятна, типа игры моего однофамильца Семенова и набиравшего форму Арчибальда. Но этого пока что недостаточно. Так что пришлось двум первым звеньям тащить все на себе. И их центральным нападающим, конечно же. В итоге мы с Майком справились. На второй перерыв команды ушли с минимальным разрывом в счете. Миннесота уступала 3-4. Дубль на счету у Мадана. Я отметился двумя первыми передачами. Одна на Мадана в большинстве, а вторая помогла другому Майку, Гартнеру, выскочить один на один. Третий период получился очень вязким и тягучим, и до его конца у Чикаго были все шансы взять эту игру. Но в итоге они пропустили дважды. Я сначала сравнял счет, реализовав удаление Троя Мюррея, а за 20 секунд до конца и вовсе выиграл эту тяжелую игру для Миннесоты. 5-4 в матче и 3-1 в серии. Шансов на то, что именно мы в финале составим компанию Сент-Луису, стало очень много. Блюзмены выиграли свою серию в сухую. Торонто ничего не смог противопоставить команде Бретта Халла и проиграл все 4 игры. С точно таким же счетом закончилось противостояние Эдмонтона и Лос-Анджелеса. Короли оказались бессильны перед мощью Ойлерс. Ванкувер таки смог зацепить одну игру в серии с Калгари, но практически никто не сомневался, что и вторая команда из Альберты тоже пройдет дальше. Так и получилось в пятой игре. Сухая победа огоньков 4-0, и тройка Ларионова может ехать на чемпионат мира. Мы же пятую игру с Чикаго проиграли. Она получилась практически такой же по сценарию, как и четвертая. Точно такой же быстрый отрыв Чикаго в стартовой 20 минутке и тягучая погоня Миннесоты все оставшееся время. Разница между этими играми заключалась в том, что в Чикаго мы смогли сравнять счет и давили последнюю минуту игры, но нам не хватило времени. 4-4 после 60 минут, и нас ждал овертайм, который продлился всего минуту и закончился не в нашу пользу. Рёник броском от нашей синей линии поставил в тупик Третьяка. 4-5 в матче и 3-2 в серии, которая переехала обратно в Миннесоту. 14 апреля 1990 года. Блумингтон, штат Миннесота. Соединенные Штаты Америки. Розыгрыш Кубка Стэнли сезона 1989-1990. Шестой матч полуфинальной серии в дивизионе Норриса между командами Миннесота Норд Старс и Чикаго Блэкхаукс. Счет в серии 3-2 в пользу Миннесоты. Третий период. До конца основного времени матча 1,5 минуты. Счет 0-0. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Сказать, что с трибун несутся проклятия, это все равно, что промолчать. Только что, буквально в прошлой смене, Штясны забросил чистую шайбу, которую судьи, однако, не засчитали. И ладно бы незасчитанная шайба. Затем с интервалом в 10 секунд судья Фрейзер сначала удалил Толю Семенова, а потом и Митча Мессия. Мы играем втроем против пятерых, и будем это делать вплоть до конца основного времени матча, а потом еще и почти 0,5 минуты овертайма. Для Чикаго это отличный шанс, чтобы сравнять счет в серии. Я выигрываю вбрасывание, Гиллис с шайбой уходит за ворота и, подержав ее там, выгадывает для нас несколько драгоценных секунд. Только когда Чавар поехал за наши ворота, Курт сильным щелчком отправил шайбу в чужую зону. Там ее подхватил Бильфор, отдал Рёнику, и игроки Чикаго приступили к осаде наших ворот. Я был на острие треугольника, а за моей спиной играли Гиллис и Хауф. Рёник отдал Савару, тот бросает в касание, мимо. Шайбу на синей линии останавливает Дак Уилсон. Пасует на Лармира, тот в касании на Рёника, и еще один бросок. Третьяк на месте. На пятачке два игрока Чикаго, но Гиллис им не уступает, и шайба покидает нашу зону. Курт снова ее выбрасывает. Бильфор быстро отдает Уилсону, который вернулся в свою зону, и защитник Чикаго с шайбой пересекает нашу синюю линию. Отдает на сменившего Рёника Крейтона, а тот сразу бросает. Шайба попадает в Мёрфи, мы поменяли защитников, а я не успел смениться, и снаряд отлетает в угол площадки. Там Манта борется сразу с двумя игроками в красном, и каким-то чудом ему удается ногой отбросить мне шайбу. Можно выбрасывать снаряд из нашей зоны, но нет. Вместо безопасного выброса я ускоряюсь и вхожу с шайбой в среднюю зону. На меня летят сразу два игрока Чикаго. Один финт, второй, обманное движение, еще одно, и вот они сталкиваются между собой. Я их объезжаю, обыгрываю еще одного соперника, и вот передо мной один Бильфор. Шайба передо мной снует туда, сюда как сумасшедшая. Мои руки очень быстры сейчас и работаю клюшкой на максимальной скорости. А вот и мое последнее движение клюшкой в этой атаке. Я машу ей поверх шайбы. Бильфор реагирует на этот показ броска и ловит бросок в верхнем углу ворот. А шайба-то в это время скользит у него между щитками и спокойно пересекает линию ворот. 1-0. Вынимай. В меньшинстве, да еще играя втроем против пяти, да еще и после утомительной смены, длиной почти в 40 секунд. Я как сумасшедший прыгнул на заградительное стекло и повис на нем. Фанаты в это время бились в экстазе. Мы были очень близки к выходу во второй раунд плей-офф. Но у Чикаго еще оставалось время, и последние 50 секунд в матче они вообще провели в шестером против троих, но у них ничего не получилось. Мы выстояли и сохранили наши ворота сухими. 1-0 в матче и 4-2 в серии. Сент-Луис, встречай. Глава 18. Понятно, я что-нибудь придумаю, только и сказал я в трубку, когда мамин продолжительный монолог закончился. Придумай, сынок, придумай. Очень тебя прошу, такие люди хорошие. Ну как им не помочь? Ладно, разберемся. Извини, мам, мне пора на тренировку, ответил я и положил трубку. Все дело было в гормоне роста. Так получилось, что о проблеме моей сестрички и о том, как она решилась, узнала семья с такой же проблемой. И они не поленились и прилетели в Нижний Тагил аж из Киева. В поликлинике, где наблюдалась Катюшка, нашлись добрые люди и дали Тамаре Павловне, так звали маму мальчика с дефицитом гормона роста, наш домашний адрес. В результате та пришла к родителям, и вот я уже должен помочь совершенно незнакомым людям. Вернее, ну как должен. Мама хочет, чтобы я им помог. Купил медикаменты, и когда полечу домой, привез их в Нижний Тагил. Дело это, конечно, благое, но, честно сказать, меня немного смущает то, что я вот так вот за спасибо должен кому-то помогать. Но само собой я выполню мамину просьбу. Не обеднею от того, что потрачу пару тысяч долларов. В общем, меня разговор с мамой совершенно не расстроил, в отличие от автомобилиста и его положения в высшей лиге. Дела у моей бывшей команды, прямо скажем, хреновые. Только чудом мы, а я по-прежнему считаю себя частью свердловской команды, не вылетели в первую лигу, и если бы не прежние заслуги, то Асташева скорее всего уже бы уволили. А так он остается помощником Тихонова в сборной и старшим тренером свердловской команды. Впереди у меня долгая карьера, в которой наверняка будут локауты, и я твердо решил, что в случае пропуска сезона здесь буду играть в Свердловске, что бы ни случилось и в каком бы положении команда ни находилась. Конечно, это дань уважения и своеобразная отдача долгов. Как-никак именно эта команда и ее тренер дали мне путевку в большой хоккей. Да, скорее всего я бы в любом случае смог бы пробиться на самый верх, но благодаря автомобилисту это получилось очень и очень быстро. Я не терял время, а сразу заиграл в высшей лиге страны и фактически попал во взрослую сборную раньше, чем в молодежную. Плюс еще и звание чемпиона Советского Союза, которое мы буквально выгрызли зубами у непобедимого ЦСКА. Нет, все это четко давало мне понять, что если я и буду играть в хоккей в России, то только в цветах моей родной команды. Бегать за длинным рублем я не хочу. Это здесь, в Соединенных Штатах, я могу и буду выбивать себе контракты получше. Здесь, но не дома. Дома я наоборот буду тратить заработанные здесь деньги. И когда мне доведется снова надеть форму автомобилиста, я возьму с клуба столько же, сколько получает самый низкооплачиваемый игрок. Да, именно так, твердо и точно. Но это все дела будущие. А в настоящем меня, как и всю команду, ждал второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли, в котором моей Миннесоте предстоит сыграть с Сент-Луисом, ведомым совершенно фантастичным Бреттом Халлом. Не знаю, как канадцы могли упустить сына своей легенды. Уже сейчас видно, что сын Бобби Халла имеет все шансы превзойти великого отца. Бретт лично мне кажется хоккеистом практически без слабых мест. Он очень быстр, здоров как бык, и самое главное, обладает совершенно убойными как кистевым, так и щелчком. Единственное, что портит Халла-младшего, это индивидуализм. Он слишком сильно хочет забрасывать сам. Мне тоже куда больше нравится самому забивать голы, чем отдавать передачи, но я понимаю, что всех шайб ты сам не забросишь, и один ничего не выиграешь. Поэтому когда я вижу хорошего адресата для передачи, я ее сделаю. Бретт не такой, для него не стоит выбор бросить или отдать. Конечно, бросить, и это наш шанс на второй раунд. У блюзменов все слишком сильно завязано на их чудо-снайпере. Они слишком сильно зависимы от Бретта и его бросков. Нет, Миннесота тоже зависима от меня, как иначе. Но помимо первого звена в распоряжении мистера Пейджа есть и второе. Мадана за этот сезон очень вырос, то, что нас с ним развели по разным звеньям, пошло на пользу Майку. И мой приятель отменно играет центрального нападающего в своем звене. Наверняка, если так получится, и я по каким-то причинам покину Миннесоту, то как раз Майк станет ее капитаном и лидером. Он к этому готов уже сейчас. Вторую полуфинальную пару в нашей конференции ожидаемо составили команды из Альберты. Как и год назад Эдмонтон с Калгари сыграют за право сыграть с Миннесотой. Я почти не сомневался в том, что мы одолеем Сент-Луис. И говорил именно так. И в отличие от прошлого года, сейчас, я бы, пожалуй, поставил на Эдмонтон. Нефтяники намного увереннее прошли гладкие чемпионаты своего соперника по первому раунду вынесли в одну калитку. Калгари чисто внешне затратил куда больше сил, чтобы одолеть Ванкувер. Да, у них это получилось, но на фоне уверенной победы Эдмонтона над Лос-Анджелесом они смотрелись бледно. Грецки, который второй год подряд вылетел в первом раунде, второй же год подряд не поехал на чемпионат мира. Капитан Королей сослался на очень тяжелый сезон, после которого ему требовался отдых. Конечно, это его право, но я бы, например, если бы моя команда вылетела в первом раунде, даже не сомневался. Как не сомневались и ребята из Ванкувера. Ларионов, Крутов и Лукиянов буквально на следующий день после последнего поражения от Калгари отправились в Швейцарию и присоединились к команде Виктора Васильевича Тихонова, под рукой у которого снова оказалась самая хорошо укомплектованная команда на турнире. Звено из Ванкувера в итоге стало вторым, уступив почетное звание первой тройки ребятам из ЦСКА. Могильный, Федоров, Буря окончательно приняли эстафету у Крутого, Ларионова и Макарова. Надеюсь, что сейчас эта тройка не закончит так же, как в прошлом, которое я помнил, и Могильный не убежит, порвав все связи с Советским Союзом, а потом и с Россией. И на Олимпиаде в Нагано у нас будет совсем другая команда. На Востоке все тоже обошлось без сюрпризов. Пары Бостон, Монреаль и Вашингтон, Нью-Йорк Рейнджерс были именно тем, что и предсказывали перед в середине сезона. Перед его началом многие считали, что пришло время Питтсбурга, но нет, пингвины еще не оперились и не готовы к большим свершениям. Я-то знаю, что в следующем году команда Мария Лемье будет уже совсем другой, и если ничего экстраординарного не случится, именно они будут нашими главными конкурентами. Они и никто другой. Ну а пока главным претендентом от Востока называли Бостон. Его противостояние с Монреалем — это самый настоящий скрытый финал, и команда шикарно играющего в этом сезоне Каманили имеет куда больше шансов, чем их соперники. Как и в первом раунде, Запад начинает. В первом матче первого же игрового дня сыграем мы и блюзмены, а потом на лед арены в Эдмонтоне выйдут Ойлерс с Калгари. Игры на Востоке начнутся на день позже. 18 апреля 1990 года, Сент-Луис, штат Миссури, Соединенные Штаты Америки. Стадион Сент-Луис-Арена. Розыгрыш Кубка Стэнли. Первый матч финальной серии в дивизионе Норриса между командами Сент-Луис Блюз и Миннесота Норд Старс. 17 188 зрителей. Все билеты проданы. Счет после 40 минут игры 3-0 в пользу хозяев. Отвратительно мы начали эту игру. Просто отвратительно. Такое ощущение, что Сент-Луис вышел из раздевалки, а вот Миннесота в ней задержалась. В итоге Третьяк пропустил 3 шайбы после 5 бросков. Дважды ему забросил Халл, и еще одну шайбу добавил защитник Ковалини. Потом-то мы взялись за ум, но тренер блюзменов после того, как его команда получила такой шикарный подарок, решил, что нужно перестроить игру. В итоге хозяева построили очень мощные оборонительные редуты, через которые мы пробирались с трудом. Ну а когда дело все-таки доходило до бросков, то очень надежно играл вратарь хозяев Джозеф Куртис, ну или Каджа, как его еще называли, провел всего 20 игр в регулярке, но в плей-офф именно он занял место на последнем рубеже своей команды в серии с Торонто и с нами тоже играл очень уверенно. В итоге 3-0 после 40 минут игры. Но несмотря на этот счет, для нас все было не безнадежно. Хозяева как будто начали уставать. Мы же напротив были достаточно свежи. Особенно это касалось той группы игроков, которая вернулась в состав к плей-офф, и нас с Майком. Тысячу раз прав был Пейдж, когда дал отдохнуть двум своим ведущим форвардам перед началом игр на вылет. И то, что наш соперник устал сильнее, чем мы, почувствовал не только я. У Пейджа глаза тоже на месте, как и мозги. Наш тренер сделал то, что буквально напрашивалось. Мы перешли на игру в три звена, и большую часть времени на льду проводила первая и вторая тройка. Третий период, счет 0-3, до конца основного времени матча 18-20. Силовой прием от Хаува, и Халл летит на лед. Судья разводит руками, и с шайбой наш защитник. Передача на Гартнера, и Майк ускоряется по месту левого крайнего. Входит в среднюю зону, и тут смещается в центр, а потом отдает себе за спину. Я получаю передачу, обыгрываюсь с бортиком, обхожу игрока в хозяев и с ускорением пересекаю чужую синюю линию. Финт, еще один и защитник Сент-Луиса не удел. Можно бросать самому, но лучше отдать под бросок Беллоузу. Передача на противоположный фланг. Брейн щелкает в касание, и есть наша первая шайба. 1-3. Сажусь на скамейку и, вынув изо рта капу, жадно пью из брендированной бутылки. Местной арене больше 60 лет, и с вентиляцией тут не все, слава богу. Душновато. Плюс еще и день сегодня выдался жаркий и безветренный. Поэтому-то я и сижу красный как рак на скамейке и пью воду, много воды. Только я успел вернуть капу на место, как шайба после броска Толи Семенова задела клюшку Бриндамара и вылетела за пределы площадки. Вбрасывание в зоне Сент-Луиса, и мне снова пора на лед. Третья тройка играла всего секунд 20. Встаю на точку против Питера Зизела. В отличие от нас, блюзмены не форсируют темп игры, и скорее всего не могут. Судья Морил производит вбрасывание, и Зизел бессилен против меня. Он проиграл вчистую и не смог мне помешать сделать передачу назад на Гиллиса. Курт отдает своему напарнику Мерфи, и Ларри бросает в касание. Джозеф на месте, но отбивает прямо перед собой. Мы с Майком Гартнером активно толкаемся на пятачке. Шайба мечется туда-сюда, и в результате я отталкиваю ее ногой туда, где должен находиться Беллоуз. Отталкиваю, а сам поворачиваюсь спиной к чужим воротам и перекрываю обзор киперу. Беллоуз принимает шайбу, делает паузу, а потом с кистей бросает. Шайба попадает в Ковалине и издевательски медленно пролетает мимо ловушки Джозефа. 2-3 и убила уза дубль. На табло 16-0-0, а мы, считай, вернулись в игру. Отрыв в одну шайбу — это не отрыв. Тренер хозяев Саттер тут же взял тайм-аут, чтобы успокоить игру и дать своим игрокам немного передохнуть. Нам эта пауза тоже пошла на пользу, и после нее на льду оказались первые звенья обеих команд. Мое и тройка Адама Аутса, Халл Аутс, Бриндамар. После того, как игра возобновилась, мы не смогли войти в зону соперника. Центр хозяев очень техничным силовым приемом отправил на лед Гартнера и завладел шайбой. Аутс отдал на Халла. Тот оставил шайбу своему защитнику и занял позицию на нашей синей линии. Получил обратный пас, вошел в зону и сходу бросил. Третьяк отбил, шайба пришла к Хауф, и тот отдал мне на ход. Ускорение в нашей зоне, пас на Белауза. Брейн проходит центральную линию и возвращает мне шайбу. Теперь уже мы в чужой зоне. Финт, потом еще один. Между мной и Джозефом никого нет. Сближаюсь с кипером. Обманным движением укладываю его на лед и с неудобной руки перекидываю. 3-3. Вот теперь камбэк состоялся на 100%. Правда, практически сразу блюзмены показали, что у них все в порядке и с нервами, и со стремлением к победе. Буквально через 2 минуты защитник Робертс очень грамотно спровоцировал своего коллегу по ремеслу Уилкинсона, и мы остались в меньшинстве. Первую минуту Миннесоте удалось убить, но едва минутная стрелка миновала полный круг, вторая спецбригада хозяев снова вывела свою команду вперед. Пол Маклин бросил, Мамисса добавил, и шайба проползла под щитками третьяка. 3-4. Но это была последняя по-настоящему опасная стака для Сент-Луиса за сегодня. Мы же напротив, как начали давить в начале третьего периода, так и не останавливались до финального свистка. И четвертая шайба хозяев оказалась всего лишь неприятным эпизодом. Уже в следующей смене Мадана снова сделал счет равным. Он получил шайбу от Балдириса, подработал ее под удобную руку и с кистей послал хоккейный снаряд точно над плечом Джозефа. А еще через 3 минуты наша третья тройка поставила окончательную точку в матче. Арчибальд в центре площадки поймал на силовой прием Халла, выгреб из-под лежащего игрока соперника шайбу и отдал Анатолию Семенова. Тот выловил шайбу уже в чужой зоне, обыграл защитника и бросил в противоход киперу хозяев. 5-4. У хозяев еще оставалось время на то, чтобы отыграться и перевести игру в овертайм, но блюзменов подвела дисциплина. Два подряд удаления сделали финальный навал не только бессмысленным, но и невозможным. Мы повели в серии 1-0. Сценарий второго матча в серии отличался разительно. Если 18-го Сент-Луис 2/3 матча играл от соперника, благо что счет прозволял и развалился только в третьем периоде, то 20-го сходу начался очень веселый хоккей без центральной зоны. 2-2 после первого периода, 4-4 после второго и 5-5 по истечении основного времени матча. Такой хоккей больше характерен регулярке, чем плей-офф, в котором все стараются максимально собрано играть в обороне, если могут, конечно. И мы, и Сент-Луис в этом матче этого умения не показали. И очень хорошо, что в итоге наше нападение оказалось лучше. Когда до конца первого овертайма оставалось 2 минуты, Сент-Луис провалился в защите, и Балдирис, получив пас от Мадана, выкатился Одина на Адитн с вратарем. Опыта и нервов у Хельмута было на пятерых, так что он спокойно реализовал этот импровизированный буллит. 6-5 и 2-0 в серии в пользу Миннесоты. Я в этом матче набрал 1+2 при отрицательном показателе полезности. Гол плюс пас я заработал в большинстве, а в равных составах мою тройку ребята Ауста переиграли. Редкая для меня ситуация, но хоккей это хоккей. Главное, что общая победа в итоге досталась нам. Во второй серии Запада Эдмонтон и Калгари ожидаемо шли ноздря к ноздре. Обе игры закончились со счетом 4-3, только в разные стороны, и перед переездом на Садблдом счет был 1-1. В Восточной конференции Бостон взял оба домашних матча на старте и укрепил всех специалистов во мнении, что именно Мишки выйдут в финал. Финальная серия дивизиона Патрика, как и в битве при Альберте, замерла при счете 1-1. Домашняя часть нашей серии с Сент-Луисом получилась куда проще выездной. Что 22 апреля, что 24, мы очень уверенно закрыли первое звено гостей и не дали Халлу ничего сделать. А без голов своего главного бомбардира команда из Миссури была нам не соперник. Третий матч закончился со счетом 5-1 в пользу Миннесоты. Мадана сделал свой первый в жизни покер в плей-офф. На мой счет пришлись только 3 передачи, а всю серию мы закрыли шатаутом третьяка. Редкий для современной НХЛ 0 в графе пропущенных шайб Влад заработал, отразив очень скромные 17 бросков. на которые мы ответили своими 27, из которых 4 достигли цели. 4-0 в матче, 4-0 в серии, мы спокойно могли готовиться к финальной серии на Западе, в которой Миннесоте должен был противостоять Эдмонтон. Его битва с Калгари закончилась со счетом 4-3, команды были равны, и все решил третий овертайм седьмого матча. На Востоке Бостон ожидаемо одолел Монреаль в 5 матчах и вышел в итоге на столичных. Вашингтон с аналогичным счетом одолел Нью-Йорк Рейнджерс. До второй подряд победы в Кубке Стэнли нам нужно было одержать еще 8 побед. Глава 19. 26 апреля 1990 года. Лозанна, Швейцария. Олимпик Хаус, штаб-квартира Международного олимпийского комитета. Олимпийский спорт – это не только быстрее, выше, сильнее, это еще и разделение на любителей и профессионалов. Барон Пьер де Кубертин, когда возрождал Олимпиады, как раз-таки хотел, чтобы в его соревнованиях участвовали те, кто не делают спорт профессией. Для первых олимпийцев это так и было. В играх участвовали в основном аристократы, для которых фехтование, бег или конный спорт были как раз-таки хобби. Но жизнь очень быстро расставила все по своим местам. Если хочешь быть лучшим в мире, то должен положить на это всю свою жизнь. Без многочасовых и каждодневных тренировок Джесси Оуэнс или Боб Биман с Карлом Льюисом не стали бы теми, кто они есть. Какие уж они любители. Самые настоящие профессионалы. А если говорить про последнего, звезда которого как раз в 80-х горела особенно ярко, то Льюис еще и получал очень неплохие деньги. После своего триумфа в Лос-Анджелесе Льюис стал чуть ли не самым востребованным лицом у рекламных агентств. В общем, олимпийский спорт в США стал коммерческим и сугубо профессиональным задолго до 21 века. В СССР, этом вечном антагонисте и главном сопернике града на холме, как на летних, так и на зимних олимпиадах все было еще интересней. Формально все эти третьяки, Тихоновы, Власовы и прочие роднины с Жаботинскими были офицерами, автозаводцами и работниками других предприятий. Но на самом деле атлеты, всю свою жизнь выступавшие на международной арене под ярко-красным флагом с серпом и молотом, были точно такими же профессионалами, как и их главные конкуренты. А уж что творилось в третьей по силе спортивной державе мира. ГДР формально повторяла структуру спорта своего старшего товарища и при этом добавляла к нему собственного колорита, ну или безумия. Германская допинговая республика, вот как ее иногда называли в кулуарах. Какой уж тут любительский спорт, и главное не победа, а участие, когда спортсменов и спортсменок накачивают химией по самую макушку. Восточногерманские спортсмены были буквальным воплощением слов, ошибочно приписываемых Марксу: нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради прибыли в 300%. Хотя, в большом спорте все такие, и черные, и белые, и сине-бело-малиновые. В общем, к концу 20 века фактические профессионалы массово участвовали в Олимпиадах. И сразу в нескольких умных головах по обеим сторонам океана пришла в голову очень соблазнительная мысль, которую к тому же подкрепили высочайшие рейтинги и, соответственно, прибыль последнего Кубка Канады. Почему бы не допустить игроков НХЛ до участия в Олимпиаде? Они все равно уже вовсю участвуют в чемпионатах мира, которые вообще-то проводятся под эгидой Международной Федерации Хоккея, которая в свою очередь прямо подчиняется Международному Олимпийскому Комитету. Как раз сейчас в Швейцарии проходит очередной чемпионат мира, на котором канадская и американская сборная полностью состояла из игроков НХЛ, и обе команды тренировались тренерами оттуда же. Президент НХЛ Зиглер вместе со своим преемником мистером Стейном прилетели на встречу с Хуаном Антонио Самаранчем как раз для того, чтобы обсудить возможность участия своих игроков в Олимпиаде. В розыгрыше Кубка Стэнли наступила небольшая пауза, финальные серии в конференциях начнутся только в начале мая, и можно было потратить немного времени для обсуждения будущего лиги. По большому счету все упиралось в деньги. Обе стороны понимали, что олимпийский хоккейный турнир с участием лучших привлечет куда большее внимание, чем даже Кубок Канады, и способствует росту доходов всей Олимпиады. Вот как раз кусок этого пирога, а не только хоккейную часть, и хотели поделить Зиглер со Стейном. Господин Самаранч, напротив, был против того, чтобы делиться с жадными дельцами из НХЛ доходами от предстоящей Олимпиады в Альбервилле. Страна-организатор несет расходы, Международный олимпийский комитет наоборот получает прибыль. Самаранча не зря все спортивные чиновники были готовы носить на руках. Этот хитрый испанец замкнул на олимпийском комитете абсолютно все спонсорские и прочие контракты, став фактически работодателем атлетов. Единственной организацией, которую он не смог подмять под себя, стала ФИФА. Именно раскрученный статус ее Кубка мира и деньги, крутившиеся в Еврокубках, позволили футбольным чиновникам фактически послать Олимпиаду далеко и надолго. По большому счету, олимпийский футбольный турнир в конце 80-х всерьез был интересен только в СССР. Для всех остальных Кубок мира куда важнее. И вот сейчас настал черед хоккея. Переговоры с Амаранча и гостей из-за океана были долгими и упорными. Обе стороны имели свои козыри и по большому счету могли и не договариваться. На этот случай у Зиглера был и резервный план – превращение Кубка Канады в Кубок мира под эгидой НХЛ и его проведение раз в 4 года. Но в результате высокие договаривающиеся стороны нашли общий язык, и итогом встречи стала совместная пресс-конференция, на которой Хуан Антонио Самаранч официально пригласил НХЛ к участию в Олимпийских играх в Альбервилле. Джон Зиглер со своей стороны разъяснил, как это будет выглядеть. Регулярка сезона 1991-1992 будет поставлена на паузу на время проведения Олимпийских игр, но при этом его сроки не изменятся, но станет более интенсивным из-за уменьшения пауз. Конечно, участие НХЛ в Олимпиадах нельзя было представить еще пару лет назад. Советский Союз и его спортивные чиновники ни за что не допустили бы появления столь сильного соперника для своей хоккейной сборной. Но в прошлом сезоне все изменилось. Много сильных советских игроков уехали за океан и, самое главное, что они не только показали там свою силу, но и проторили дорожку для следующих. И учитывая то, что хоккеисты, очевидно, продолжат уезжать, участие НХЛ в Олимпиаде было выгодно не только канадцам, но и Советскому Союзу. Без этого Семенова и всех остальных можно было бы не увидеть очень и очень долго. В общем, все заинтересованные стороны остались довольны. Международный олимпийский комитет получил лучших хоккеистов мира. Французский Альбервилле примет супертурнир, из-за которого требовалось построить куда больший гостиничный фонд, а болельщикам гарантировали отличное зрелище. Пожалуй, что в минусе были только хоккейные державы второго эшелона, типа тех же финнов с чехами, и те канадские, и американские игроки, которые не играли в НХЛ. Их шансы попасть на Олимпиаду стали нулевыми. Когда я узнал об этом, то первое, о чем я подумал, стала странная объединенная команда 1992 года, которой предстоит выступать на будущей Олимпиаде. Само собой, я буду на будущей Олимпиаде, если травмы минут меня стороной, конечно, и будет очень обидно играть на первой для игроков НХЛ Олимпиаде без флага и гимна. Притом я совершенно не понимаю, для чего это нужно. Ну ладно, игры в Барселоне, белорусов, украинцев и других будущих граждан будущих независимых государств в летних видах очень и очень много. Но вот зимняя сборная вполне может обойтись без них и ехать под своим флагом. Но в любом случае лучше так, чем никак. Так что через 2 года я снова буду играть в составе сборной. В этом году я уже пропустил чемпионат мира, а в следующем тоже на него не собираюсь. Мы точно будем как минимум не слабее себя нынешних, скорее наоборот. Миннесота Норд Старс будет сильнее. Все-таки фактор своей площадки значит очень и очень много. Когда уровень команд сопоставим, то любая мелочь может стать решающей. А свои трибуны — это не мелочь. Еще как не мелочь. Наша серия с Эдмонтоном это показала в полной мере. Для начала мы проиграли оба выездных матча. И сделали это не в последнюю очередь из-за того сумасшедшего давления трибун, которые оказывали как на нас, так и на судей. Обе игры получились на самом деле равными, статистика это отражала. По броскам и силовым приемам, двум самым наглядным за исключением заброшенных шайб, показателям мы обе игры шли ноздря в ноздрю. 36-37 по броскам в первой игре, силовые приемы 63-58 и итоговый счет 5-4 в пользу Эдмонтона, с победной шайбой в конце первого овертайма. Марк Мессье, как настоящий капитан, поставил победную точку в этом матче. Марк воспользовался провалом нашего четвертого звена и убежал на рандеву с третьяком. Нефтяники нас прибили в большинстве. У них из 5 заброшенных шайб 4 пришлись как раз на игру в неравных составах. Мы, к сожалению, были не столь эффективны в этом компоненте игры, всего 1 заброшенная шайба. Я в первом матче сделал 1+2, забросив как раз в большинстве и сделав 2 первых паза на Биллоуза, на счету которого был дубль. Вторую игру, прошедшую 4 мая, Эдмонтон тоже забрал в большинстве, 3-2. Она получилась куда более тягучей, чем первая, с намного меньшим количеством бросков. 2020. Не в последнюю очередь это было связано с тренерскими установками мистера Пейджа. Наш главный тренер сделал правильные выводы из первого матча и дал установку играть аккуратно и осторожно, стараясь минимизировать возможности остаться в меньшинстве. Дать установку на игру куда проще, чем ее выполнить, но мы очень старались, и до середины игры нам это удавалось. Счет 2-0 в пользу Миннесоты при минимуме опасных моментов у наших ворот это отражал. Я поучаствовал в обеих шайбах. Сначала в середине первого периода, после моей передачи, Гартнер убежал на рандеву с кипером хозяев Рэнфордом. Майк очень скоростной и техничный хоккеист с быстрыми руками. Ему не составило сложности запутать кипер обманными движениями и вывести нас вперед. В начале второй 20 минутки мы удвоили свое преимущество. Меняясь, я отдал на Балдириса, который беспрепятственно вошел в зону Эдмонтона и отдал подбросок своему центру, Мадана. Майк щелкнул в касание, Рэнфорд не поймал, и счет стал 2-0. Это была заявка на победу. Тем более, что в атаке у Эдмонтона мало что получалось. Но нет, на шайбы двух майков у Эдмонтона нашелся ответ в лице одного финского паренька. И это не Яри Курри, вторая звезда нефтяников. И не Исетик Канин, четвертый бомбардир команды. Совершенно неожиданно для всех снайперские таланты показал в себе защитник Рейру Ацелинин. Он весь сезон просидел в глубоком запасе, сыграв всего 4 матча в регулярке, но в плей-офф попал в основу.